по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, друзья. В прошлой передаче Ольга спрашивала нас о двух значениях слова «корнет», или даже о двух словах «корнет». Одно из них означает воинское звание, а второе – музыкальный инструмент. Ольгу интересовало, имеют ли эти слова общее происхождение. Да, имеют общее происхождение. Источником является итальянское слово «корно», которое означает «рог», «боевая труба». И именно это слово легло в основу слова «корнет», которое обозначает воинское звание. Ну, название это происходит от должности трубача при полководце, который по приказу начальника передавал сигналы войскам во время сражения. А около 1830 года во Франции сконструировали и начали изготовлять корнеты, вот музыкальные инструменты, от итальянского «корнетто» – рожок. Ну, понятно, что если «корно» – это рог, то «корнетто» – это маленький рог-рожок. Иначе еще его называют «корнет а пистон» – медно-духовой музыкальный инструмент, который напоминает трубу. У него более широкая и короткая трубка, и у него не вентили, а пистоны. Поэтому, собственно, «корнет а пистон». Но так или иначе, оба слова восходят к итальянскому «корно». А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Василий. Меня с детства учили, что цена в разговорной речи может быть только высокой, но никак не дорогой. Однако тут недавно в книге Дмитрия Сергеевича Лихачева «Воспоминания» я прочитал вот такой момент. Заходил дядя Вася, рано начавший голодать. Мы давали и Комаровичу, и дяде Васе черные сухари. Дядя Вася принес девочкам куклы, купленные им по дорогой цене. И вот, собственно, вопрос. В каких все-таки ситуациях уместно говорить по дорогой цене? Спасибо, Василий. Ну вот надо сказать, что в последнем большом толковом словаре русского языка под редакцией Сергея Александровича Кузнецова допускается использование прилагательных «дорогой» и «дешевый» по отношению к слову «цене», но с пометой «разговорной». Все-таки до сих пор для русского литературного языка, пожалуй, единственными главными определениями слова «цена» будет «высокая» и «низкая». Здесь надо думать, может быть, это что-то связано с, там, не знаю, языком семьи Дмитрия Сергеевича Лихачева, да, потому что иногда мы пренебрегаем такими вещами, как вот употреблением тех или иных слов в одной какой-то определенной семье. Может быть, с какой-то петербургской традицией, которая в свое время была утрачена, но еще раз подчеркну, Василий, вы абсолютно правы, что поставив так этот вопрос, потому что действительно в русском языке литературными будут словосочетания «высокая цена» и «низкая цена». «Дешевая цена» и «дорогая цена» – это все-таки очень разговорный стиль. Плохо, плохо. Угу. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Здравствуйте. Меня зовут Алла Михайловна. У меня вот сразу три вопроса, если можно. Значит, первый. Вот скажите, пожалуйста, насколько уместно и применимо вот выражаться так? Враги смотрели друг на друга. Или же, вот не является ли тавтологией, друзья кивнули друг другу? Можно так произносить? Ну, формально ведь получается, да, что вроде бы это однокоренные слова, но, с другой стороны, значение у них все-таки уже другое, да, друзья – это люди, которые соединены определенными тесными связями, а друг друга – это просто направление, взгляд, да, и поэтому это здесь не является ошибкой. Дело в том, что друг другу, друг на друга, друг о друге считается особым местоимением. А другой, да? Да, конечно, и поэтому значение, которое мы вкладываем в существительное «друг», у этого местоимения просто отсутствует, поэтому не никаких ошибок в этих выражениях нет. А, да. Еще был у нас вопрос. Еще. Да, слушаю. Меня очень интересует, как правильно нужно произносить бутафорное или бутафорское яблоко. Или вот бутафорная, или бутафорская мастерская. Вот чувствую, что какое-то здесь есть различие тонкое, а понять не могу. А где вы слышали оба этих варианта? Я, например, только бутафорская слышала. Я тоже. Более того, бутафорный все-таки есть тоже. Но мне кажется, что перед нами даже не поронил, а просто синонимы, что слово и то, и другое можно использовать, и вряд ли между ними есть какая-то разница. Но, с другой стороны, Алла Михайловна, если мы ее найдем в каком-нибудь словаре, то обязательно об этом расскажем. Да, есть прилагательное бутафорный, и, возможно, именно с мастерской, по отношению к мастерской, возможно, оно и должно употребляться, потому что бутафория, вот изготавливается в мастерской вся бутафория, допустим, для спектакля, и это можно назвать бутафорной мастерской. Но яблоко точно бутафорское, а не бутафорное. Как это по-русски-то? Да, представьте, пожалуйста, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Павловна. Вот мне такой вопрос интересует. Вот как правильно, в каких случаях надо говорить «двигается» или «движется»? А что у вас там движется? В каком или двигается? Ну вот, например, по дороге двигается машина. Или по дороге движется машина. Вы знаете, основным является глагол «двигаться». Поэтому машина двигается, ползунок на логарифмической линейке двигается. Хотя вот именно о нем можно было бы сказать, что он движется. Слово «движется» употребляется реже. В принципе, двигаться и... Вот второе слово «движется», у него, между прочим, нет полноценного инфинитива, полноценной неопределенной формы. Это, кстати, одна из причин того, что оно почти полностью вытеснено в современной речи формами глагола «двигаться». Вот в таких редких случаях, повторяю, когда нужно говорить о движении в не очень привычном значении этого слова, не когда кто-то самостоятельно передвигается, а когда какая-то внешняя сила перемещает предмет, вот тогда чаще говорят, что этот предмет движется. Но вот я сказал сейчас чаще и пожалел об этом, потому что оно в принципе редко употребляется, вот это слово «движется». А как это по-русски? Да, вижу еще. Нам кто-то дозвонился. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Можно ли фразеологизм «собак повесить»? Мне древнеримское происхождение. В древнеримье собакой называли деревянную колодку, которую надевали на шею рабам или арестованным. А, вопрос в чем? Вы предлагаете вашу этимологию... Собака здесь имеется в виду не животное, а вот именно вот это средство наказания рабов и арестованных в Древнем Риме. Ну, мы уже неоднократно говорили о том, что у этого фразеологизма несколько этимологий, и одна из наиболее распространенных и принятых в современном научном мире все-таки связана вот с этими репейниками, да, растениями, которые бросают на одежду. Вот в детстве, наверное, в деревне все баловались такими вещами, когда на свитер или какую-то рубашку с ворсистой поверхностью можно бросить соответствующие там, семена, наверное, это считается у растений, да, и вот они приставали. А вторая, такая же распространенная, заключалась в том, что у древних славян был обряд... как бы маркирование, если так можно выразиться, отмечание, да, каких-то провинившихся людей в том, таким образом, что вешали действительно трупики собак, да, вот на, или каких-то фигур их замещавших на забор соответствующего виновника там или нарушителя. По поводу колодок в древнеримской культуре надо, конечно, посмотреть, но я не уверен, что это наиболее предпочтительная этимология. Как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш вопрос в эфире. Кто нам дозвонился? Меня зовут Ирина Николаевна. Я вот запуталась. Помогите мне, пожалуйста. Я живу на Охте. Значит, мы охтяне. У Пушкина было с кувшином «Охтенка спешит» через «Е». А проспекты у нас все охтинские. Как правильно? Ой, насколько я помню, тогда просто не существовало вот именно написание, с написанием именно этого слова уже неоднократно, да, какие-то были филологические разыскания. По-моему, не было устоявшейся орфографической традиции написания именно жителей вот этой части Петербурга. То есть и то, и другое было допустимо в XIX веке. Сейчас, конечно, только охтинцы, и, кстати, я бы скорее... Наверное, не охтяне, да, охтинцы, да. Мне кажется, что охтяне это как-то очень специфично звучит. Хотя, может быть, сами охтинцы себя охтяне называют, может, откуда знаем. Вот. И поэтому проспект, конечно, Охтинский, то есть через И. Как это по-русски-то? Да, задавайте еще свой вопрос по телефону. Слушаем. Здравствуйте. Роман. Да, Роман. У меня вызвало удивление форма пожарница. Вы раньше неоднократно разъясняли, что правильно и название профессии – это пожарный. Да. И, да, а пожарники – это еще во времена Гелеровского, это были нищие, выдававшие себя за погорельцев. Нет, это не могли мы рассказывать, потому что это один нет, из... Нет, это я, как у Гелеровского рассказывается. Просто. Да, Роман, но это один из мифов, который существует в народе, якобы пожарник – это погорелец. Так вот, на самом деле, в русских словарях 20 века это четко так не формулируется. То есть, может быть, где-то в просторечии или у не очень образованных людей это так, но пожарник сейчас и на протяжении всего 20 века – это именно пожарный, и никак не погорелец. Это как раз определенным образом оговаривается. Нельзя употреблять в этом значение это слово. Ну, давайте дослушаем Романа все-таки. Уже отключился. Да. А вот, кстати, уже. Роман тут нам еще писал, я прочту. «Куплено дорогой ценой – это устойчивый оборот в высоком стиле, употребляемый преимущественно в военно-исторической тематике». Ну, может быть, можно продолжить тогда еще и фразеологизм «дорогого стоит», да, о котором тоже неоднократно говорили. Может быть, в 18-19 веке такое употребление было и допустимо, но не уверен, что в том контексте, который был прочитан из воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, есть такого рода отсылки, да. Вряд ли. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Константин Леонидович, прошу пояснить применение слов «менять» и «озвучивать». Вот часто... Первое слово повторите, менять? Пожалуйста. «Менять». «Менять», так. «Менять», да. Вот в выступлениях различных политических, общественных деятелей, журналистов звучат такие выражения. «Человек должен меняться» или «меняй свою жизнь». Спрашивается, на что? Или «меняй этот мир». Спрашивается, на какой? Это призыв к суициду или к эмиграции? Вот это первый вопрос. А второй в отношении слов, вернее, выражения «озвучивать». Вот опять те же деятели все подряд озвучивают. Цифры, числа, тезисы, доклады, вопросы. Так, о том же самом сказать по-русски. Спасибо. Спасибо, Константин. Ну, по поводу «менять» вы, конечно, слишком упрощаете значение этого глагола. Там не только значение взять что-то вместо чего-то или преобразовать что-то во что-то другое. «Менять» — это еще и делать другим, преобразовывать, да? То есть мы можем сказать, это меняет дело или жадность меняет человека и так далее и тому подобное. То есть когда мы говорим о том, что что-то меняет человека, это не значит, что меняет одного человека на другое. То есть просто еще раз напомним, что у огромного количества слов, у глаголов тем более, зачастую бывает не одно, не два и даже не три значения. И в этом смысле глагол «менять» может использоваться в тех конструкциях, которые вы озвучили, прошу прощения, да, о которых вы сказали. Здесь будет все в порядке, и слова употреблены в значении в том, в каком они могут быть употреблены. Что же касается употребления глагола «озвучивать» вместо «прочитать» или на худой конец «зачитать» или «обнародовать», то тут все, на мой взгляд, очевидно. Мы и говорили об этом неоднократно. Да, конечно, это вот такой плевел, такой вот очень распространенный оборот, к сожалению, нисколько не украшающий нашу речь. Желательно, разумеется, его избегать. Слово «прочитать» ну вот буквально ничем не провинилось. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».